Глава 11. Новый знакомый. Несмотря на грохот позади, мы продолжали идти. При каждом взрыве Милан вздрагивал. Он шел позади меня, но я все равно замечал, как он дергается. Внезапно меня обдало встречным потоком воздуха. Я не сразу понял, что мимо меня кто-то пробежал, кто-то невидимый. Через мгновение вскрикнул Милан. Его смело с дороги. Юрист улетел в неглубокий овраг рядом с тропой. «Черт!» – пробурчал я, бросившись вызволять товарища по несчастью. Одновременно с этим я снова открыл сообщение и написал короткое сообщение Стар Рексу. «С нашей стороны еще минимум один к тебе движется под невидимостью». «Милан, ты жив?» Ответом мне был жалобный стон. Надеюсь, он ничего себе не сломал. «Так, пошевели ногами. Ага, теперь руками. Хорошо. Приподняться можешь?» «Да». «Ну а чего тогда ноешь?» «Больно!» – простонал жалобно юрист. «Нужно идти дальше». «Мы даже полпути не прошли, а нас уже ограбили и чуть не убили». «И что с того?» «Пока что от этой охоты одни убытки». «Если мы развернемся и пойдем назад, тогда поход не удался и все было зря. Пока мы идем вперед, есть все шансы вернуться с прибылью». «Все, прекращай ныть, я тебе еще историю обещал рассказать. Давай, поднимайся и идем. Вперед!» Я помог Милану выбраться из оврага. Через мгновение передо мной появился Рой и затараторил в своей обычной манере. «Поздравляю, чемпион! У тебя открыта твоя личная ячейка. Главное, она совершенно бесплатная. Иху! Теперь ты можешь держать личные вещи в целости и сохранности. И даже если твое тело будет повреждено, а ты возродился в капсуле, твои личные вещи не пропадут. Кстати, поздравляю тебя! У тебя появился первый друг, и это замечательно. Теперь тебе есть с кем поделиться впечатлениями о своих приключениях». «Ага, круто. Как ячейкой пользоваться?» «О, это очень просто. В настройках нужно включить отображение ячейки. Ты можешь сам это сделать?» «Да, конечно, сделано». Передо мной появился квадрат. Просто обычный квадрат. Я даже остановился от изумления. «И что мне с этим делать?» «Все просто. Положи туда что-нибудь». «Прям взять и положить?» «Ну да, смелее!» Я поднял с земли камень и попытался засунуть в мелькающий передо мной квадратик. «Не получается. Как, блин, его засунуть?» «О, это очень просто. Нужно активировать хранилище». «Твою мать, Рой! Как его активировать? Хотя подожди, вроде разобрался». Я сфокусировался на квадрате, после чего тот начал светиться и увеличиваться. Он будто превращался из изображения в реальный физический объект. Выглядело это очень круто. Я протянул вперед руку с зажатым в ней камнем и разжал пальцы. Раздался металлический звон. Затем я засунул внутрь руку и ощупал холодные стены. По моим прикидкам, пространство было примерно 30 на 30 сантиметров. Не особо много, но, несомненно, очень полезно. Я достал из кармана бутылочки с рационом, который так и не успел попробовать, и спрятал в хранилище. Так гораздо удобнее. Когда я отвел взгляд, хранилище стало медленно сжиматься, превращаясь в квадратик. Уже привычными действиями я перенес квадратик в правый нижний угол и уменьшил его. Круто! На манипуляции с ячейкой ушло не больше минуты, и я не сразу заметил, что выстрелы стихли. Милан стоял на месте и безразлично смотрел в пространство. «Эй, соберись! На тебя что, перестало действовать внушение корпорации?» «Похоже, что нет. Мне снова хочется действовать». «Ну вот и отлично. Там, похоже, стрельба прекратилась. Может, пойдем посмотрим, чем все закончилось?» «Нет, нас там точно убьют!» «Эх, ну давай еще минуту подождем, когда в тебе перезапустится дух авантюризма. Там у ребят было очень много оружия. Предполагаю, что после их драки что-то может остаться. А нам не помешает вооружиться». «Да?» – обреченно простонал юрист. «Убедил. Пойдем. Только осторожно». Мы неспешно приблизились к холму, за которым прятались невидимки. «Дальше поползем», – прошептал я. Мы ползком добрались до вершины холма, и перед нами предстали последствия побоища. Всюду были разбросаны части человеческих тел, оружия и амуниции. Сверху это все было щедро сдобрено кровью. По идее, меня сейчас должно выворачивать, но я был совершенно спокоен и не чувствовал никакого внутреннего отторжения. Будто это обычная ситуация. Хотя, то ли еще будет. Я старался не обращать внимания на реакцию моего попутчика. Нужно разобраться, что здесь произошло и остался ли кто-то, кто может представлять угрозу для нас. Меня осенило элементарное решение. Я написал сообщение своему новому другу. «Ты жив? Мы на холме, видим только горы трупов». «Пока жив. Вижу вас. Хорошо, что написал. Я первым делом подумал, что к этим подмога подоспела. Я тебя не вижу. Валяюсь грудой металла. Посмотри на карте. Ты же в друзья меня добавил? Хорошо, сейчас. Двигайся ко мне, я уже не ходок. Только осторожно, я не уверен, что всех положил. И пока пиши в чате, не голосом». «Окей». Я показал Милану жестом, чтобы тот не разговаривал. Затем показал, что нужно следовать за мной, и медленно пошел к зеленой точке на карте. Стар Рекс обнаружился в 30 метрах от подножия холма. Издали он и правда напоминал груду искореженного металлолома. Он лежал на спине и устало смотрел на меня. Я даже издалека понял, что дела его плохи. Из множества пробоин в его доспехе сочилась кровь. Когда до стартрека оставалось 10 метров, раздалось чье-то зловещее шипение. «Я вас, суки, запомню! Я найду вас!» Стартрек поднял трясущуюся руку с пистолетом, направил на источник звука и выстрелил несколько раз. В ответ раздался сдавленный стон. «Вот теперь, похоже, все», — хрипло произнес мужчина. «Давайте быстро сюда, а то я сейчас откинусь». Когда мы подошли ближе, Стар Рекс оглядел нас внимательным взглядом. «Ты как?» — спросил я. «Через полчаса буду бегать, правда, голый», — вымученно усмехнулся он. «Доспех только жалко, недавно купил». Он болезненно поморщился. «Вы, я смотрю, совсем не бойцы. Новички?» Я только покивал головой. Милан же ступил вперед и не без достоинства ответил. «Я сегодня взял специализации по холодному и стрелковому оружию». «А оружие когда-нибудь в руках держал?» — спросил Стар Рекс, с сомнением оглядев Милана. «Нет, но...» «Ясно, у вас хранилки большие. Я только сегодня зарегистрировал». «У меня ячейка третьего уровня, но она наполовину заполнена», — подхватил Милан. «Не густо. Ладно, сейчас сюда набегут толпы жаждущих наживы. Нужно успеть собрать ценное снаряжение. Предлагаю делить все пополам. По рукам?» «Конечно», — тут же отреагировал я. «Но почему половину? Мы ведь ничего не сделали», — включился Милан. «Нужно будет провести с ним беседу. Если подворачивается удача, нужно цепляться в нее всеми конечностями». «Ну, если бы вы меня не предупредили, со мной быстро бы справились. К тому же я сейчас не в настроении ползать по трофеям». Он выразительно посмотрел на Милана. «Говори, что делать», — сказал я. «Тащите все крупное сюда и раскладывайте вокруг меня. Остальное, что помельче, рассовывайте по своим ячейкам. Вам, как я вижу, и камень, снаряд, а мне нужно постараться хотя бы в ноль выйти». «А что это были за люди?» – спросил Милан. «Все потом, не теряйте время», – ответил Стар Рекс. «Ну, за работу», – поторопил я Милана, бросаясь к первому убитому. Крови было много. Я мозгом отчетливо понимал, что по сценарию меня сейчас должно выворачивать в ближайшем овраге. Но я вполне спокойно обшаривал карманы трупа с развороченной головой. Я отметил про себя, что у него довольно хорошая амуниция. После сбора ценных вещей я решил, что нужно забрать его экипировку. В руке он сжимал нечто напоминающее дробовик, но там, где должно было быть отверстие дула, располагался нарост из темного стекла. Так, ко мне в ячейку он не поместится, значит, притащу Стар Рексу. В кобуре на поясе обнаружился пистолет с таким же стеклянным наростом вместо дула. Его я с довольной улыбкой забросил в свою ячейку. Удача! Стоило ведь чуть помучиться, чтобы хорошо вооружиться. Вслед за ним последовал и пояс с кобурой. Из-за голенища торчала рукоять ножа. Отправить в ячейку. Из разгрузочного жилета и патронташа я выудил россыпь непонятных прямоугольников, кубиков разных размеров и три увесистых цилиндра. А потом, немного подумав, стянул разгрузку и тоже закинул в хранилище. Чувствовал ли я сомнения потрошать чужие карманы? Абсолютно нет. Напротив, в моей голове угнездилась мысль, что я делаю все правильно. Мне даже показалось, что Рой периодически одобрительно улыбается и кивает. Напоследок я снял с его руки электронные часы, ну или что-то их напоминающее. Я подбежал к Стар Рексу и положил рядом с ним прихваченное ружье. «Андор, стой!» – окликнул меня воин. «Вы долго копаетесь, сделаем проще. Вот этих, – он указал на три тела рядом, – тащите сюда и укладывайте прямо на меня». «Что?» – ошарашенно спросил я. «Делай, что я говорю, живее!» Решив не тратить лишнее время на расспросы, я окликнул Милана, который тащил огромный топор. Вид у него был очень довольный. Видимо, успел что-то ценное прибрать к рукам. «Милан, как отдашь топор Старексу, двигай сюда, нужна твоя помощь». Подойдя к одному из трупов, я, недолго думая, взял его за ноги и потащил. «Да, прямо на меня укладывай», — хрипло простонал раненый. Второе тело мы тащили вместе с позеленевшим Миланом. Он бросал на меня испуганные взгляды, видимо, хотел получить ответ на вопрос, что это мы такое делаем. Но я сам был в недоумении. Третье тело мы тащили в попыхах, подгоняемые Старрексом. «Эй, Андор!» — окликнул меня Старрекс, сняв с тела одного из мертвецов, сверкнувший на солнце кулон. «Лови!» Он бросил его мне. «Что это?» — задал я риторический вопрос, вызванный скорее мыслями о том, что это только что висело на шее трупа. «Ценная мелочь. А теперь бегите отсюда со всех ног». И вот он резко изменился. «Нужно бежать туда». Он указал в противоположную сторону от нашей цели и города. Хотя нет, туда. Его палец сместился левее. «Ну чего стоите? Жить надоело. Марш!» «Ну как же? Мы же не успели!» Старрекс уже не слушал. Прямо под ним раскрылся провал хранилища, куда он и рухнул вместе с оружием и телами. «Бегом, идиоты!» – раздался из провала приглушенный голос. Я понимал, что нужно последовать его совету, но не смог удержаться и заглянул внутрь. Хранилище Старрекса впечатляло. На мой беглый взгляд, объем ячейки напоминал грузовой контейнер, заставленный стеллажами с оружием и броней. Прежде чем ячейка начала закрываться, я успел увидеть, как Старрекс приставил пистолет к виску и выстрелил. Глава 12. Обновки. По ощущениям, мы бежали не менее получаса. Я стал замедляться, когда хрипы Милана стали напоминать храп загнанной лошади. Еще через пару секунд он просто упал на землю, жадно глотая воздух. «Ты ее видел? Ты видел эту тварь? Мы же не на таких должны охотиться. Пожалуйста, скажи, что не на таких». Милан жалостливо причитал, при этом шумно дыша. После того, как передо мной закрылся провал хранилища Старрекса, мы легким бегом направились в указанном направлении. Я только накинул себе на шею кулон, что вручил мне Старрекс. Как только мы добежали до вершины ближайшего холма, я и Милан синхронно обернулись. Лучше бы мы этого не делали. С разных сторон к месту побоища стали стягиваться крупные ящеры. Двигались они настолько стремительно, что даже мой оптимизм спасовал. Через секунду из-за груды ко мне показалась зубастая башка, размерами напоминающая легковую машину. Таких тварей я даже в фильмах ужасов не видел. Чудовище шумно втягивало воздух. Маленькие глазки шарили вокруг в поисках жратвы. Толстые лапы царапали камни длинными когтями. Туловище, которое медленно выползало из-за груды камней, было усеяно крепкими шипами. Она чем-то напоминала гигантского крокодила, только морда была мощнее и не такая длинная. С такой тварью я точно не справлюсь, даже если вооружусь пулеметом. Одно радует, она, похоже, очень медлительная. Крокодилоподобная тварь издала утробный рык, после чего несколько ящеров подтащили к ней одно из тел. Тварь, подцепив пищу зубами, подкинула ее в воздух, а затем ловко поймала, разом проглотив. Эта сцена заняла от силы несколько секунд. Дальше мы бежали, не разбирая дороги, даже не задумываясь, что вполне можем оказаться посреди чьего-то гнезда в виде удачно подоспевшего обеда. Даже когда за нашими спинами снова послышались звуки стрельбы и взрывы, мы не замедлили бег. Мы оказались на небольшой поляне с трех сторон, окруженной холмами. Четвертая сторона резко обрывалась глубоким оврагом. Я подошел к краю поляны и посмотрел вниз. На дне оврага обнаружилось ущелье. Да уж, туда лучше не попадать. Я отошел от края и уселся на темно-оранжевую траву рядом со стонущим Миланом. Я обнаружил, что до сих пор сжимаю в руке деревянную дубинку. И как я умудрился ее не потерять? «Брось меня здесь!» – простонал он. «Похоже, что я больше не смогу тебя сопровождать!» «Ноги вроде не отвалились, сейчас отдышишься и двинем дальше!» – поморщившись, ответил я. «Не драматизируй!» В ответ снова послышался протяжный стон. «Лучше расскажи, что успел насобирать с трупов!» Характер сопения Милана изменился на чуть более довольный. Приподняв голову, он принялся рассказывать. «Я успел двоих обыскать. Вначале, конечно, думал, что за ужас, чтобы я до трупа обыскивал. А потом еще подумал и не нашел в своей голове аргумента, согласно которым не должен этого делать. Напротив, пришло сознание, что это вполне обосновано, я ведь должен научиться выживать в новом для себя новом окружении. К тому же... Так, подожди, насобирал-то что? Потом опишешь свои душевные терзания». «А, ну, совсем немного. 2 электроножа, лучевой пистолет, бронебойный пистолет-пулемет, армейскую систему наведения, еще какие-то мелкие предметы, но их значения я не знаю». Я аж заслушался. «Ты когда успел стать экспертом?» «Что?» «Ну, когда ты так хорошо стал разбираться в оружии?» «А, так это после распаковки базового курса стрельбы». «Что за распаковка? Подробнее рассказывай». «Эх», — обреченно простонал Милан, — «знания и навыки копируются в мой мозг. Конечно, это не заменит реальные навыки, но после этого даже беглого прочтения теории хватает. С практическим навыком, конечно, сложнее, но базис для освоения вкладывается хороший». «Ладно, потом сам разберусь». «Я мало что понял из объяснений Милана. А что за армейская система наведения?» «О, это очень полезная вещь», — ответил Милан тоном, напоминающим возглас Роя. «У нее много полезных функций. Она и цели идентифицирует, и корректирует стрельбу, даже определяет скрытые угрозы и траектории движения целей. Правда, я только частично могу использовать функционал». «Как это она стрельбу корректирует?» — задал я заинтересовавший меня вопрос. «Судя по информации, она может графически показать оптимальное направление стрельбы или физически направлять руку в нужном направлении, то есть промахнуться почти невозможно». «Повезло тебе», — сказал я, стараясь скрыть нотки зависти. Хотя я со своей добычей еще не разбирался. Я открыл свою ячейку и уставился на небогатое содержимое. Пистолет, нож, браслет, небольшая кучка предметов разных форм и камень. И чего я расстраиваюсь? Час назад я радовался тому, что удалось раздобыть палку, а тут у меня пистолет. Я достал его из ячейки и начал изучать. Анатомическая рукоятка очень удобно легла в руку. Гладкий ствол без каких-либо намеков на курок или предохранитель. Удобная спусковая клавиша. Крючком назвать эту кнопку язык не поворачивается. Отверстия дула не было, вместо него выпуклая линза. Осталось теперь научиться из него стрелять, ну и понять, сколько выстрелов есть в запасе. Я прицелился в булыжник, торчащий из земли в паре метров от меня, нажал на клавишу и... ничего. Я нажал еще несколько раз, но безрезультатно. Наверное, я что-то делаю не так, а может, заряды закончились, ну или что здесь используют для выстрела. Я попробовал выстрелить еще пару раз, после чего решил обратиться к Милану. «Слушай, ты ведь теперь разбираешься в оружии? Посмотри, почему он не стреляет?» — сказал я, протягивая юристу пистолет. «Давай, посмотрю», — произнес он. Милан прицелился в тот же камень, что и я секунду назад, и выстрелил. Камень разлетелся на куски. «Ты как это сделал? Вернее, что ты сделал? Показывай». «Ну смотри, я прицелился, затем плавно нажал на эту клавишу». Он с видом знатока указал на спусковую кнопку. «Затем пистолет выстрелил. Дай сюда». Я выхватил оружие у него из рук и снова прицелился в остатки булыжника. Несколько раз нажал на спусковую клавишу, но ничего не получилось. «Да что такое?» Я решил обратиться с вопросом к Рою, но, посмотрев на него, увидел расположенный под ним лог уведомлений. Лучевой пистолет ЛП-13. Проверка уровня допуска. Допуск не обнаружен. Использование недоступно. «Рой, почему недоступно оружие? Что за допуск?» «Привет, чемпион! Здесь все просто. У тебя отсутствует допуск к стрелковому оружию. Для его получения нужно пройти базовый курс по обращению со стрелковым оружием, после чего тебе будет выдан базовый допуск, который позволит пользоваться базовыми функциями простейшего стрелкового вооружения». «Твою мать! Как я, по-вашему, должен здесь выживать?» Я закинул пистолет обратно в ячейку. Сделав несколько глубоких вдохов, я попытался успокоиться. Затем достал из хранилища нож. «Значит, буду использовать холодное оружие». Я проверил лезвие на остроту и чуть не поперхнулся от изумления. Острие было скруглено. «Только не говорите, что без допуска я даже нож не могу использовать». «Это боевой нож БН-42. Без допуска его не получится использовать в качестве оружия», — ответил Рой. «Но для бытовых нужд запросто». «Да вы издеваетесь». Я закинул нож обратно в ячейку и вскочил на ноги. А эта палка поролоновой станет из-за отсутствия допуска к самодельным дубинам. На этой дубинке отсутствует управляющий модуль и система безопасности. Я не могу с ней взаимодействовать. Хоть это радует, ответил я, но потом до меня дошел смысл всей фразы. Так это ты блокируешь все оружие? Нет, оно заблокировано изначально, ответил Рой. Но при наличии необходимых допусков я могу активировать допуск на использование боевых устройств. Прекрасно. Я подошел к краю поляны, присел на корточки. Усмехнувшись, я достал из хранилища камень. Милан все это время настороженно наблюдал за мной. Я отвернулся от него, нужно было подумать, что делать дальше. Но эта чертова планета не позволила мне долго думать. Сначала я услышал за спиной звук осыпающихся камней. Еще через секунду я услышал тоненький вскрик Милана. Я обернулся как раз вовремя, чтобы узреть стремительный полет зеленого геккончика, который приземлился аккурат на юриста.